Выход из помещения, где сейчас находились разумные представительницы семейства кошачьих, был один, через коридор, в котором стояла Фуджимай Никашо, более чем явно враждебно настроенная мать двух присутствующих девушек, отнюдь не желающих в данном случае прибегать к насилию. С ними Феникс-младший так и не смог связаться из-за помех от техник Синдзюцу. «Сэр Макдоннелл, леди Макдоннелл, сэр Гамильтон, мистресс Кэмпбелл, сэр Кавендиш», не торопясь, с по-английски холодным аристократизмом поприветствовал Артур Пендрагон своих близких знакомых в упрощенной форме, но как подобает, после чего знатно опустил последнего из стоящих напротив. «Мистер Пендрагон, в последнее время вновь слегка сдавший на нервной почве, родной дед Артура скривился», как от разжеванного целиком лимона. Озвученный внуком намек на теперь уже незавидное общественное положение имени этого пожилого мужчины был рассчитан по всем правилам этикета и ударил точно в цель. «Привет, деда». Стеснительно и слишком по-детски, словно и не выросла за последние годы в прекрасную самостоятельную молодую девушку, поздоровалась Ле Фэй. «Вы знаете, зачем мы здесь?» Проигнорировав приветствие, заявил явно недоброжелательно настроенный Пендрагон-старший то ли Артуру, то ли своим товарищам. Церковь мобилизуется из-за стычек демонов с ангелами, но кардиналы все еще ждут отмашки с небес. А вот наш круг ждать не будет, и мы ударим первыми. Подадим пример. Так что не стой у меня на пути, мальчишка. И еще одно. Ле Фэй пойдет со мной. Рот не должен прерваться в этой глупой войне. Артур лишь поправил очки и неодобрительно покачал головой, глядя на враз ощетинившихся оружием людей, после чего спокойно задвинул сестру себе за спину и достал Калибурн. Среди противников не было никого серьезного, однако конь Райзера Феникса совершенно не горел желанием ранить собственных бывших друзей детства, с которыми совместно прошел через различные приключения на свои юные головы. Так что ему придется тут серьезно повозиться и задержаться. Демонический столб под гордым номером один, Байл, всегда представлял из себя грозную силу во всех аспектах жизнедеятельности демонов. Политика, экономика, фактическая сила гвардии и личная сила членов главной семьи. Амбиции каждого последующего лорда вполне соответствовали всему вышеперечисленному. Даже не имея своего демона на одном из тронов владык, первый столб все равно почти что диктовал всем остальным свои условия, лишь немногим уступая квартету в весе и заметно опережая в нем же прочие группы, в том числе поклонников старых владык. Вот только относительно недавно баланс пошатнулся и поборники старых порядков потеряли во всем, включая количество и основных сильных игроков. При этом освободившуюся нишу все остальные разделили между собой отнюдь неравномерно. Слишком многое досталось нынешним владыкам, а кое-что так вообще было подарено союзникам по аду, и даже ангелам. Ни нынешний лорд Байл, ни самый первый из их числа, терпеть это долго не собирались. Им представилась замечательная возможность подвинуть всех, пользуясь ситуацией в общем и такими замечательными же оплошностями Сарзикса Люцифера в частности. Пришла пора действовать решительно, и гвардия была собрана в единый кулак, готовый к захвату власти. Вот только, внезапно появилась совсем мизерная помеха. Прямо под конец пламенной речи Зикрама войскам, аккурат в центр пустой площадки перед строем солдат вывалился из-за сбоившего телепорта Сайра Аркбайл. Достаточно умный и способный сложить 2 плюс 2 демон, который слишком хорошо знаком с порядками родного дома, с его эмблемами отрядов и возможными целями, на которые те могут послать. Зекрам встретился с незваным гостем взглядом и увидел, что тот обо всем сразу догадался. Естественно, это означало, что отпускать старшего сына лорда отсюда было нельзя. Также Зекрам понял, что если прикажет сейчас войскам накинуться на выходца из главного рода всем скопом, да еще и без хотя бы номинальной причины, то пострадает в первую очередь его, Зикрама, репутация. Ну а Сайрарк в свою очередь как-то резко уразумел, что ему сейчас придется избить грозного первого Байла и, если потребуется, родного отца, чтобы заполучить власть над домом, дабы скомандовать отмену более чем прозрачных завоевательных планов с катастрофическими для ада последствиями. Намерения во взглядах двух мужчин по отношению друг к другу оказались столь же прозрачно обоюдными, так что еще раз переглянувшись между собой и срочно появившейся родней, Сайрарк с Зикрамом, не говоря ни слова, отправились на ближайший полигон под понимающими взглядами осведомленных командиров гвардии. Семья же полным составом двинулась следом за ушедшими. Носитель Лангина Регулус немя справедливо слегка опасался Зикрама, который находится на примерном уровне силы Фальбиума. Однако отступать Сайрарк даже и не подумал, не в его характере. Ему только было жаль, что родной отец уж обязательно вмешается и встанет на сторону первого Бэла при первых же признаках возможного поражения последнего, а значит, придется избить и его. И даже, возможно, еще и родного и не отличающегося силой младшего брата тоже, ведь тот просто вынужден будет попытаться встать на защиту отца из-за страха перед ним. Все это займет немало времени, в случае если Сайрарк, конечно, планирует сделать все более-менее аккуратно и без последствий, так что как он сразу для себя же и сделал вывод, застрял ладья Райзера на этом полигоне явно надолго. Не может быть, Нацуме, Шигуне, Сае, что они с вами сделали? Мрачно спросил, скорее у самого себя, Тобиа, легко защищаясь от слабеньких атак своих бывших одноклассниц и подруги, которые сейчас словно бы и сами не понимали, что творили. Скромность и нежелание привлекать к себе излишнее внимание есть суть добродетель лишь только до определенной степени. Когда Райзер недавно предупреждал свиту и всех близких о том, что им всем скоро предстоит на время закончить текущие дела и так или иначе убрать все уязвимости, в тот момент Икуси недальновидно промолчал насчет знакомых девушек. Попросту не мог себе представить, что они, пусть даже имея святые механизмы, смогут заинтересовать аж кого-то уровня противника Райзера. Эти девушки работали на выбранных ими незначительных должностях на территории дома Феникса и реально ни на что не влияли. Ни на что и ни на кого, кроме Тобиа, который до сегодняшнего дня и не представлял себе, насколько ему, оказывается, ностальгически дороги живые воспоминания о днях его бытия обычным школьником. А уж Сэй Тадзё, только сейчас Икуси вроде бы смог себе признаться, что она оказалась для него больше, чем просто подругой. Для Райзера же они были лишь тремя не слишком интересными ему девушками, одними из довольно большого количества его подданных, о которых Феникс-младший, конечно, заботится в целом, но оберегать персональным приглядом индивидуально каждого точно не способен. Иногда лучший способ спрятать это нейромант объект, сделать тот недостаточно интересным, незначительным для ходока во снах. Как бы там ни было, разница в уровнях сражающихся в данном случае была слишком велика, и потому тебе придется еще некоторое время тщательно отмерять силу, прежде чем он сможет безболезненно успокоить своих противниц с промытыми мозгами. Однако помощь ему совершенно не понадобится, даже с учетом неохотности противостояния. А вот кому помощь однозначно понадобилась, так это Рассвайси, что потеряла связь с остальными и внезапно наткнулась на след освобожденного Локи. Как бывшая подданная Одина, она не могла оставить это в стороне. Даже зная разницу в уровнях сил, она принялась выслеживать опасного и хорошо знакомого ей преступника, очевидно, надеясь самоотверженно передать месторасположение его временного убежища. Вот только все снова столь удачно повернулось, что этот скандинавский бог и перерожденная валькирия столкнулись практически носом к носу. От полного поражения и быстрой смерти ее спас отряд демонов Фальбиума, который также шел по следу. Вместе с ними Рассвайси смогла дать более-менее достойный бой невоспринимающему ситуацию всерьез Локи. Однако все так и близилось к печальному исходу, позвать никого на помощь не получилось, ибо хоть и высокомерный, но все же бог обмана, уже обжегшийся на неожиданностях в прошлый раз, решил перестраховаться и заглушил все возможные диапазоны магической связи рядом с собой. Так что вместо Росси на беглеца указал Райзер, связавшись напрямую с Тором. Результат этой ситуации Финексу понятен лишь в примерном приближении из-за влияния сразу двух богов на грани реальности, однако с последним Дракофеникс уже ничего не сможет поделать, кроме как надеяться на лучшее. «Прости меня, брат», как обычно сдержанно, слегка запнувшись перед словом «брат», сказал нахмуренный Рил, «не могу тебе позволить мешать нам, я прорываюсь к месту в аду, где требуют помощи другие мои собратья. Я верно служил святому делу многие тысячи лет», злобно молвил сравнимый по силе со светлыми серафимами падший десятикрылый ангел, воспользовавшись паузой в сражении. Промолчал даже тогда, когда вынужден был пасть из-за чувства вины. «Вины, рожденной по причине твоей недоработки, Урил, все это можно было терпеть, однако сейчас я смолчать уже не могу. Посмотрите на себя со стороны, что вы творите, братья? Светлые ангелы, даже те, кто еще недавно пылал праведным гневом по отношению к демонам и прочим несвятым, слегка подавленно перевели свои взгляды обратно на Урила с высказавшегося Рамеля, того самого собрата, который пал при Зиновии из-за невольной собственноручной защиты места экспериментов Вальпера Галилея, что привело к смерти детей. Для многих ангелов Рамиэль уже успел стать новым олицетворением чувства вины, живым напоминанием о той ужасной ошибке и о непростительных уязвимостях в системе безопасности небес, которые и позволили случиться трагедии. Впрочем, так и не все присутствующие ангелы чувствовали себя неуютно из-за этих слов. Несколько несогласных наоборот еще больше обозлились и принялись неистовствовать по отношению к врагам, в некоторых единичных случаях аж до такой степени, что и не заметили, как пали сами, начав получать от беспорядочной потасовки удовольствие. Слишком уж все сегодня резко произошло, слишком неясны для непосвященных причины и перспективы происходящего. Мало кто из ангелов оказался готов к чему-то подобному и заранее морально закален, вместо того чтобы, как некоторые сейчас, действовать на эмоциях с обидой. В основном такие новопадшие индивиды не меняли приоритетов и продолжали до последнего биться с демонами и падшими из числа Григори, пытаясь устранить как можно больше подлых предателей мирного договора. Однако зачастую они тут же лишались прикрытия своих светлых собратьев, так как последние не знали, чего можно ожидать от впавших в темное безумие. Да и вообще поля боя и небо над ним быстро набирали градус в своей абсурдности и вскоре превратились в одну сплошную хаотичную мешанину. Некоторые светлые ангелы узнавали в отдельных падших своих друзей и опускали против них оружие. То тут, то там возникали междоусобицы у демонов, решивших под шумок свести друг с другом старые счеты, раз уж пошла жара, а где-то наоборот совершенно неожиданно рождались новые альянсы. Например, Ирина Шидоу встретилась с непонятно что тут вообще делающей Зиновией Квартой, и обе бывшие церковницы, пусть даже и были знакомы друг с дружкой лишь недолгое время, переговорили взглядами, после чего решили не только не сражаться, но еще и совместно агитировать окружающих товарищей прекратить бессмысленную бойню. В нескольких случаях, правда, подобные альянсы оказались весьма шаткими, как, например, между Зигфридом и Линдзилзен с их зыбкой основой временного перемирия, основанном на отдаленном родстве двух бывших искусственных людей Института Зигурда, бывших потому как Зиг уже давно перерожден в демона, а участвовавшая в сражении в прошлый раз на стороне Кокобеля, Линд недавно успешно отбыла наказание и переродилась костяшкой домино стражей баланса в падшую. Так вот, поначалу эти двое даже обрадовались возможности скрестить клинки с сильным соперником между собой, однако через некоторое время заметили, что невольно прикрывают друг дружке спины, чтобы остальные не вмешивались в их дуэль. В определенный момент они переглянулись, дружно кивнули и просто встали спиной к спине, после чего принялись пасифицировать ударами плашмя тех бесстрашных неадекватов, что продолжали к ним лезть. В общем, все это определенно затянется надолго. Почти там же немногим в стороне от Уриила с Рамиэлем находился и основной фронт падших против демонов. Только там ситуация вышла чуть более странной. Два находящихся напротив друг друга на земле и в воздухе построения лишь ощетинились оружием и так и стояли уже некоторое время, позволяя себе только редкие выкрики и не слишком громкий галдеж. Все потому, что это были те из числа недовольных и агрессивных, которые заранее организовались в группы со своими соответствующими с каждой стороны лидерами, которые, в свою очередь, сейчас совместно проводили военные переговоры, находясь в пустой буферной зоне между войсками. Со стороны падших, Шимхазе и Баракель от демонов, от Жука и Серафолу. Почему проводили военные переговоры в кавычках? Потому что переговорщики по сути собрали кого могли в кучу и теперь тянут время, изображая переговоры под чарами приватности. Дело в том, что данные владыки демонов и командующие падших отчетливо чуют подвох, будто кто-то ими грамотно манипулирует, поэтому-то никто из них и не спешит бросаться со своими подчиненными на обидчиков. Обладая влиянием и определенной долей харизмы, данные личности почти идентичным образом пришли к логичному выводу типа «не можешь остановить кровожадную толпу, возглавь». К тому же в случае с Левиафаной вторым после губернатора, данная патовая ситуация является еще более неловкой из-за планировавшейся между ними двумя свадьбы. Сера и Шимхазы даже успели за последнее время узнать друг друга чуть лучше и наладить деловые отношения, а тут такая во всех смыслах неудобная оказия. В принципе, понятно, чего хотел добиться архивраг. Он рассчитывал на агрессию от Серафолу, которую сделать подобный шаг со свадьбой вынудили обстоятельства. Хотел, чтобы Левиафан воспользовалась случаем и попыталась устранить нелюбимого жениха. Однако облом, не получилось без серьезного вмешательства. Вот так и стояли уже некоторое время. Разве что в один момент войска с обеих сторон слегка заволновались, увидев, Как из смазывающего силуэты полупрозрачного купола вышли Баракель с Аджукой и куда-то отправились по своим делам, прочь отсюда. Однако нарушить приказ и броситься в атаку никто так и не посмел. «Что вы тут делаете?» Строгим приказным, почти что шепотом затребовал объяснений Баракель, найдя свою жену и дочь в коридоре важной военной базы падших. «Вам нельзя тут находиться». Когда посреди затягивающих время переговоров Аджука Вильзевул внезапно сказал ему, одному из лидеров падших, что Акинаэс, Шури грозит опасность, а также пояснил, где тех искать. Баракель поначалу этому не поверил. От него, как и от многих других, все еще была скрыта правда о наличии у демонов аж целых двух предсказателей, Аджуки и Райзера. Однако Шимхазай был осведомлен чуть больше и потому дал беспокоящемуся Баракелю добро на уход прямо с поля боя. И вот он тут, в полноценное боевое всех со всеми время, на одной из военных баз, персонал которой находится в полной боевой готовности отражать нападения и пресекать проникновение неприятелей, в том числе из числа демонов. И так уж получилось, что Шури с Акина этими перерожденными демонами и являются. Так что в данном месте их однозначно ждала бы тревога, перехват и захват по жесткому сценарию. Конечно, это если Баракель не сможет их обеих вывести отсюда по-тихому. Даже ему, одному из генералов, нельзя просто так взять и провести внутрь данного объекта двоих демониц. Только не сейчас, когда все как на иголках и ожидают боевых действий. А уж если в двух посторонних распознают его, Баракеля, жену и дочь, то подозрений не останется, и комендант базы прикажет захватить этих самых посторонних и родственного им предателя. Баракель сама, что вы тут, внезапно удачно вышел из-за угла перерожденный в падшего мужчина-японец с повязкой дежурного охранника. Че что, тревог тха. Баракель почти не задумываясь отреагировал на попытку солдата подать магический сигнал тревоги. К сожалению, отчасти удачную попытку. Рука со святой молнией промедлила на мгновение из-за нежелания генерала падшего вредить своим товарищам. Однако находиться в ступоре и сожалеть об утраченной возможности разобраться по-тихому, или тем более стоять и молча жалеть полуживого солдата, было явно не время. Опытный лидер падших моментально собрался и рыкнул девушкам. «За мной!» Все разговоры, потом. Те в свою очередь переглянулись и решили последовать его требованию, еще пока не зная, где вообще оказались из-за сбившегося телепорта. Возможно, архивраг рассчитывал на гораздо большую у Баракеля приверженность к дисциплине и верность присяге. А нейромантия не соврет. Лидер падших вполне вероятно мог решиться самостоятельно поймать и пленить жену с дочкой, дабы впоследствии разобраться с ними по-семейному, надеясь на снисхождение понимающего Азазеля. При этом обязательно завязалась бы не такая уж и односторонняя драка с Акина, и база оказалась бы разрушена, как разрушены окончательно и все семейные отношения Шури и Акина с Баракелем. Но на радость уже давно боявшейся чего-то подобного Химидзимы-старшей вышло именно то, что случилось. Однажды позволив обстоятельствам подвергнуть свою семью немалой опасности, теперь Баракель поставил все на кон и решил защищать двоих самых близких ему разумных до самого конца, даже против своих же падших. Как бы там ни было, что при первом варианте, что при втором таки случившемся, еще несколько сильных фигур было временно убрано с доски, база полностью проснулась и с поднятием тревоги окончательно отрезала себя от окружающего мира в плане быстрых перемещений. Семейству Баракеля придется серьезно повозиться, чтобы выбраться отсюда. Валерий Цепеш и Гаспер Влади без особого страха осмотрелись по сторонам. Они были окружены. Действующая власть вампиров послала за двумя дампирами элиту элит обеих крупнейших вампирских фракций, а также явно непростых наемников из числа бывших человеческих экзорцистов, знающих от и до все слабости, сильные стороны и повадки вампиров с дампирами. Не сказать, что последнее могло бы сильно помочь охотникам, так как Гаспер и Валерий давно лишились всех врожденных уязвимостей и вредных привычек, но все же именно у такой группы захвата хотя бы в теории имелись шансы пленить парочку. И тем не менее, носители Грааля с запретным взором волновались больше за остальных своих товарищей. Когда портал выбросил пару перерожденных дампиров в место, отличающееся от выбранной Куишей точки назначения, Валерий, недолго думая, подействовала по заранее составленной Райзером инструкции с очень гибкими переменными, призванными обезопасить от засады и потом еще избить возможную погоню. Ведь сохранение ее собственной жизни практически гарантировало возможность воскрешения остальных, это Феникс донес до нее особенно четко и удостоверился в серьезности понимания дампирши и ее значимой роли. Собственно, это и было одним из множества слоев логической защиты от непредвиденных случаев, которые мог организовать архивраг. За день до процедуры обожествления у всех членов обеих свит и близких Райзера была собрана кровь и распределена по множеству хорошо защищенных точек, включая ту с кадавром Феникса, отлично защищенную от просмотра нейромантией. В случае гибели кого-то даже с полным уничтожением тела, потом можно было бы принести пробирку на место, откуда недавно отлетела душа, и по частице тела воскресить жертву. Оставалось только позаботиться о сохранности Валери. И Райзер позаботился, насколько мог. В случае, если бы ей пришлось выбраться из главного, наиболее защищенного поместья и таки вляпаться в любые неприятности, Валери предписывалось активировать парно связанный с таковым у Гаспера амулет многоразовой спонтанной сверхбыстрой телепортации, который с одинаковой в плане просмотра нейромантии вероятностью мог перенести на любую из подготовленных защищенных точек или даже в произвольное, но безопасное место. В случае, если архивраг вмешался бы в вероятности выбора конечной точки амулетом, то Валери должна была активировать амулет снова при первых же подозрениях на очередную засаду. И следует признать, что противопоставить подобной тактике выживания что-то конкретное было реально сложно. Запасных копий амулетов на случай удачного выхождения из строя основного у Валерии и у Гаспера имелось достаточно, плюс каждый еще и был настроен так, чтобы, будучи надетым и готовым к использованию, при проявляющихся признаках разворачивания местной блокировки телепортации активироваться самостоятельно. Так как же при всем при этом парочка перерожденных дамперов все-таки попала в засаду, и почему не особо волновалась за себя? Ответ на первый вопрос – время и ресурс. Архивраг оказался настойчивым и за неполные 12 часов смог банально истощить все меры предосторожности, включая вышеописанные амулеты и прочие потраченные экстренные прибамбасы, не настолько стоящие упоминания. А вот ответ на второй вопрос несколько проще. Валерий с Гаспером уже давно переросли уровень своих нынешних противников и в данный момент попросту уверены в собственных силах, особенно против всего лишь части от изначального количества охотников. Части, взмыленные и уставшие от погони и преодоления подготовленных отсекающих ловушек. Тем более, еще и учитывая последний козырь на всякий случай, по пробирке крови самого Райзера, которая, будучи выпитой, сделает двух фигур на время непредсказуемо сильными. Так что ничего удивительного в том, что пара в итоге решила дать бой, чтобы затем, будучи вот только что проинструктированными наконец вышедшим на связь Фениксом, переместиться в более надежное, судя по нейромантии Райзера, место и затем ждать сигнала общей безопасности от своих. Так их, Валери с Гаспером, не сможет достать никто, разве что лично припрется архивраг, показавшие себя на уровне сил, сопоставимых минимум с сильнейшим владыкой демонов, Сарзиксом. Но к этому моменту, в спокойной обстановке да при помощи дружественных гвардейцев-магов Валерий уже должна будет успеть быстро перезарядить все артефакты и гонка выживания просто начнется по новой. Так что хотя бы за последний шанс близких Райзер не волновался, точнее, волновался, но умеренно. Новый бог надежды, немногим позже, еще только заходя в тюремный саркофаг, живое воплощение надежды и огненной стихии приняло для очень скорого боя насмерть со зверем апокалипсиса собственную наиболее естественную форму, не требующую к себе внимания чуть меньше привычного семье рост, длинные черные волосы, утонченность некоторых черт, черные ногти и склеры глаз с вытянутым драконьим зрачком. Ничего не должно было отвлекать максимально сфокусированного Райзера от грядущего действа больше положенного, даже такая мелочь. О попытке разослать своих управляемых клонов на помощь тем более не может идти и речи. Прогнозируемый исход подобного шага, даже без учета нейромантии. Так Феникс не только Трихикси проиграет, но и помощь никому реально нуждающемуся толком не сможет. Уж лучше сейчас просто развернуться и гори весь мир синим пламенем, зато близкие живы, на некоторое время. Но нет, Райзер таки смог вопреки всему сохранить здравость мышления. Все эти неприятности, произошедшие в мире в целом и с близкими Феникса в частности, в каком-то смысле даже помогли ему окончательно перебороть слишком давящую на сознание своей легкостью надежду. Хотя, скорее, проблемы и переживания просто уравновесили заемную веру в лучшие. Вместе с видениями будущего пришел и страх за своих, но он был тут же отсечен от влияния на сознание опытным бойцом. По крайней мере, так казалось на первый, да и на второй внимательный взгляд. Однако партнер Драйга не мог не волноваться за семью и близких. Да, он подкорректировал судьбу и организовал сопротивление, укрепил собственные планы с учетом новых данных, но, что если архивраг действительно заявится и лично попытается захватить свиту и любимых Райзера прямо во время драки последнего со зверем, там уже мало что можно будет успеть сделать, останется лишь уповать на то немалое количество времени и усилий, потраченных свитой в самосовершенствовании. Они все прошли через многое, развивались и тренировались все это время именно ради подобных ответственных моментов, в том числе, как бы это ни звучало, и ради того, чтобы не стать для короля обузой, его слабостью и рычагом давления на Райзера, ведь он не всегда сможет их защитить лично, точнее, он и так защищает, от угрозы как бы не еще большей глобальной. Райзеру оставалось верить и надеяться на свою семью, и с этим у него с недавнего времени по понятным причинам проблем поубавилось, несмотря ни на какие проблемы, хотя вот конкретно в данный момент, стоя перед большой, лениво ворочащейся тушей Трихиксы, удерживаемой последней из всех когда-то наложенных печатей, у Феникса пробежали мелкие мурашки по спине. Надежда надеждой, однако от здравой опаски и ростков неуверенности избавляться попросту нельзя, дабы не превратиться в безрассудного берсерка. Каэр. Протяжно, из последних сил простонала проскрипела ткань реальности некий слышимый лишь для живых обладателей души чрезвычайно пугающий и не предвещающий ничего хорошего звук, похожий одновременно и на обрыв гигантской струны, и на сдвиг огромных каменных масс. Источником этого паранормального звука, ожидаемо, оказалось место, где сейчас находится монструозное тело зверя, до сего момента бывшее закованным в символические цепи. Те с падением последней преграды свободе для зверя попросту расползлись на быстро исчезающие неуместно красивые искорки-фейерверки, которые в иной ситуации смотрелись бы праздничным украшением для какого-нибудь радостного события. Увы, радостная обстановка являлась лишь для Трихиксы. Все же это его долгожданное избавление от плена ненавистных оков, что наверняка все время лишь разжигали в твари уровня сил, сопоставимого с таким у великого красного, ненависть по отношению ко всему живущему, ненависть и желание поглотить их всех, вместе со всем их страхом. Все люди-демоны, ангелы, йокай, духи и прочие расы, даже боги являются для Трихиксы, для этой саморазрушительной формы жизни, лишь кормом насущным, а никак не противниками. Ореол искажения реальности, бывший просто пугающим рядом с тогда еще запечатанным и все равно получавшим силу от страха зверем, после слома последней печати рывком и заметно сильнее дохнул на Райзера остаточными холодными и липкими эманациями, ощутимой необонянием вонью тысяч вонзающихся в разлагающееся мясо зубов, смешанной с чувством необходимости бежать по давящему на сознание воображаемому узкому коридору без света и спасения в конце, прочь от неизбежной, но неясной опасности позади. Эти ощущения омыли бога надежды и бессильно схлынули, оставив лишь дурное послевкусие, а тем временем жадное до страха из-за одной лишь своей природы по праву рождения существо развернуло крылья, распрямило все свои шеи, оканчивающиеся головами различных зверей, потянулось всем своим ужасающим телом и хвостами, после чего попыталось алчно вобрать в себя перманентно поступающий к нему страх. Получилось у него вобрать лишь те самые последние эманации. Увы, теперь уже для зверя, ловушка была Райзером надежно захлопнута еще за минуту до окончательного падения последней печати. Трихикса, как могло бы показаться со стороны, потрясенно застыл, не зная, как реагировать. Новый бог мог лишь смутно видеть эту концепцию Трихиксы. Аналог подсознания нарисовал божественному дракофениксу такую занятную в своей гротескности картину. Некие бесчисленные щупальца связи разошлись во все стороны одновременно с последними телодвижениями противника всего живого, и, беспорядочно заметались в безуспешных поисках, неосознанно обтекая лишь одну единственную обжигающую надеждой точку. Зверь апокалипсиса был ко всему этому явно не готов, его не сдерживал барьер, реальность не походила на хорошо знакомое междумирье, да даже не было никаких преград щупальцам, только пустота зацикленного самого на себе пространства гиперсферы, номинальным первичным диаметром в жалкие пару сотен километров. Именно такое расстояние по прямой стоит пролететь физическому воплощению зверя в любую из сторон прочь от точки отсчета рядом с Райзером Фениксом, как он окажется в изначальном месте. Вот такую вот ловушку подготовили лучшие умы по подсказке Рассвайси. Даже домены и пространства сильнейших божественных пантеонов имели свои четко осязаемые многомерными чувствами границы, не говоря уже о более примитивных демонических искусственных измерениях для тех же рейтинговых игр. Данная ловушка же отличалась от всего этого, в ней нечего было ломать и ни к чему приложить кажущуюся бесконечной силу зверя. Хм. протянул Райзер, так и не дождавшись спустя целую минуту дальнейших действий Трихиксы, застывшего неподвижной статуей. Казалось, тот понял всю ту глубину подставы и без ожидавшихся от него буйств и попыток сломать преграду, которой попросту нет. Бог надежды задумчиво прищурился. Трихикса даже не реагировал на единственного разумного в прямой видимости, как на угрозу с полярно противоположной концепцией. Словно сломавшаяся машина или робот со сбившимся алгоритмом действия и без запасного плана, просто стоял и смотрел, в том числе одной из голов, направленной на Райзера, но глядя сквозь него, куда-то вдаль. Практически полное отсутствие страха ошеломило и сломало программу столь необычной формы жизни. «Уступаешь право первого хода? Что же, я воспользуюсь им», — пробормотал Райзер, после чего громко скомандовал: «Исчезни». Всю эту минуту он не стоял без дела. С недавних пор из-за перманентного нахождения в состоянии крушителя баланса, причем очень необычного, вросшего в тело и сущность, Райзер получил возможность набирать беззвучно, маскируя громадную силу своей аурой телом, что в данный момент и делал, вплоть до последней своей фразы, пользуясь тем, что Трихикса столь нагло его игнорирует. Хоть и были подозрения, что против такого противника не сработает никакая маскировка. Как бы там ни было, одновременно с этой своей словесной командой, Феникс целенаправленно взорвался, и купола тюремного саркофага с бывшей арены Агриса, прихваченных в ловушку, попросту не стало. Еще до нового рождения в теле, клонированном из кисти Уробороса, Райзер в режиме Джаггернаут-драйва, находясь над бывшим летающим островом, почти полностью уничтожил его одним лишь своим резким рассеянным выпуском силы наружу, после того как оковы войны Ариса сломались. От острова тогда осталась лишь самая сложноразрушимая его часть, арена, над которой был впоследствии построен саркофаг. Поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь, пусть даже и без Джаггернаута, но целенаправленно и с гораздо возросшей силой, да еще и всесжигающим пламенем Драйга, Феникс легко испарил когда-то пережившую его гнев арену вместе со стенами и всем остальным, что было перемещено в ловушку при ее окончательном захлопывании. Метрика пространства застонала от буйства силы, но сопутствующим тотальному уничтожению оглушительным ревом стихии оказалось некому восторгаться. Живой источник стихии сроднился с ней и не обращал внимания на естественные спецэффекты, в то время как жертве было не до этого. Потенциально площадная атака, способная стереть с лица земли крупный остров или даже страну, оказалась сконцентрирована в неудержимый и содрогающий локальное мироздание поток, диаметром сотни-две метров, чтобы накрыть целиком все тело зверя. Данный поток мог бы сокрушить, пожалуй, любую из возможных защит, наложенных смертными или же богами, на что и надеялся Феникс, логично ожидая инстинктивную защитную реакцию Трихиксы. Но на удивление у последнего защиты попросту не оказалось. Поток моментально достиг семиголового монстра и, как и планировалось, полностью накрыл его, после чего, встретив некоторое сопротивление, быстро испепеляемое и аннигилируемое от вложенной энергии туши понес Трихиксу прочь от Райзера. Уже спустя секунду промедливший враг Феникса вместе с чуть утратившим силы потоком вылетел с противоположной стороны гиперсферы пространства, практически полностью сожженный до основания в виде какого-то шара. Было ли это внезапно легкой победой? Отнюдь. Побитый и обугленный, Трихикса буквально на глазах восстанавливал свою массу плоти. Он принял идеально и без сомнений с рассуждениями выполненный Райзером первый удар с достоинством существа уровня Великого Красного, то есть, правдоподобно сделав вид, что проигнорировал ужасающую атаку. Ничуть не удивившийся живучести зверя, Райзер полетел на своей могучей реактивной струе противнику навстречу, развив небывалую для себя скорость, практически телепортировавшись к точке встречи пламенного кулака и сферы Трихиксы, все еще краешком выступающей из нарастающей поверх плоти. Бадыщ. Только теперь зверь подал признаки хотя бы частичного понимания ситуации. Отросшая толстая лапа с бритвенно-острыми когтями впустую промахнулась по Райзеру, прежде чем тот с получившимся от столкновения оглушительным взрывом со всей доступной силой ударил в центр массы сферического объекта, который не поддался всесжигающему пламени ранее. Мир на миг застыл, и возможный наблюдатель уже мог бы мысленно праздновать победу Феникса, однако течение времени вскоре продолжило свой неумолимый бег и стало понятно, что внутренний шар зверя, его, вероятно, слабое место, не поддался даже такой устрашающей и выходящей за пределы здравого смысла атаки. Громкий скрежет и треск от шара потонули в прочих шумах, пока сражающиеся отлетали друг от друга, но на вид Трихикса остался относительно целый и вновь регенерировал плоть. Гр. Басовито прорычали отрастающие головы зверей в сторону мелкой мошки, что было им, казалось, на один укус. Мошка, впрочем, не впечатлилась и, поднакопив потраченные, изверглась еще более мощным потоком, на этот раз ужатым практически в луч, нацеленный ровно в шар зверя. Попытки Трихиксы уклониться пропали впустую. Луч оказался как бы немногим медленнее скорости света, да и будто бы имел собственный разум, сразу же сделав поправку на малейшие движения цели. Но успешности этой атаки оказалась сомнительной. Сконцентрированный удар сутью огня, самого разрушительного из возможных и существующих, моментально испарил тело зверя апокалипсиса, при этом рассеявшись во все стороны об внутренний шар. Трихиксу отнесло назад с еще большей силой, заметно быстрее, чем в прошлый раз. Рожденное страхом существо появилось с обратной стороны гиперсферы ловушки, а там его уже поджидал вовсю разогнавшийся навстречу дракофеникс. Не жалея никаких усилий, Райзер набрал максимально возможную в базовой форме скорости, после чего вновь встретил сферу ударом, на этот раз с колена, не забыв предварительно очистить внутренний шар Трихиксы от едва-едва наросших признаков плоти, оставленной в том месте сетью из плазменных жгутов, скорее всего способных как горячий нож сквозь масло пройти через сотни километров тех же верхних слоев поверхности Земли, не утратив и капли своей разрушительной силы. Бадум, крак. На этот раз удар вышел чище и полностью вложился в заметно треснувший шар. Ударная волна вышла еще сильнее, даже несмотря на то, что воздушная среда в ловушке оказалась уже выжжена. Высокие энергии рвали метрику и грозились вскоре превратить пространство в небольшой филиал Междумирья, где нет ничего, даже упорядоченности структуры мироздания. Райзер не смог на такой скорости полностью разглядеть содержимое полупрозрачного, обугленного шара Трихиксы. Но некий антропоморфный, сжатый в эмбрион силуэт с отростками там явно наличествовал. Битва продолжилась еще некоторое время, и происходила она относительно однотипно. Не ведающие устали, новый бог надежды разряжался во врага и очищал того пламенем от плоти, после чего беспомощный, но все равно разящий и ужасающий и непонятной опасностью шар стойко встречал удар Райзера, улетая от приложенных сил в обратную сторону. Если бы не ситуация в целом и крайняя сосредоточенность Феникса на победе, тот наверняка бы восхитился неразрушимостью шарообразного защитного сосредоточения Трихиксы, призванного защитить настоящее тело последнего. Уже не раз и не два партнеру Драйга пришлось бить силой, находящейся на и за пределом прочности собственного тела. Руки и ноги встречали объект на космических скоростях и на миг, прежде чем моментально собраться воедино, рассеивались густым облаком энергии. Походило на то, как если бы неведомый демиург баловался сотворением туманности и огненных окрасов в миниатюре, порождая большие взрывы с каждым ударом своего невидимого молота о наковальню миров.